Жаркое лето в степи. Надежда Васильевна осуществила свою заветную мечту. У нее свой хутор с полным хозяйством, лошади, коровы, козы, свиньи, домашняя птица. Артистка сама кормит их. Повязанная желтым шелковым платком, смуглая, загоревшая, она похожа на испанку. Зонтика она не признает и весь день с открытой шеей и обнаженными руками бродит под южным солнцем. Она обожает это солнце, степь, животных. Ее любимица, бедовая телушка-буренка, привыкла в известный час становиться передними ногами на подоконник и ждать свою порцию лакомства, густо посоленного черного хлеба. Она всегда нетерпеливо мычит у окна. Завидя хозяйку по дороге в степи, она мчится к ней из стада и, ласкаясь, чуть не валит ее с ног. Индейки и цесарки, как свита, провожают Надежду Васильевну по двору. А беленькая козочка всегда гуляет по террасе. Полдня Надежда Васильевна проводит на огороде. Сама полит, сама поливает. Баштаны у нее на редкость. Турецкий табак, точно сад стоит, выше человеческого роста. Верочка не любит этой букалической жизни, не любит животных, даже козочка раздражает ее своим блеянием, а коров она боится до обморока и никогда не ходит в поле с матерью. Ее страсть – рыжий кот и цветы. Но опять-таки она не станет ни полоть клумб, ни обирать с розовых кустов жирных зеленых гусениц. Она любит краски и ароматы. Любит гулять по небольшому садику в тени пирамидальных тополей и через ограду любоваться закатами или луной. Но от солнца она прячется, у нее болит голова от зноя, и загар никогда не касается ее алебастрового лица. Верочка по-прежнему не знает скуки. Надежда Васильевна очень ценит в дочери эту черту. Верочка рисует, играет на фортепиано, поет романсы Варламова и часто мечтает о женихе. Он далеко в лагерях. Война с Турцией все осложняется. Неужели его возьмут на войну? Неужели? Нет, не надо думать. Верочке не свойственна бесплодная печаль. Доктора, уславшие ее на юг еще в апреле, после воспаления легкого, чуть не стоившего ей жизни, запретили ей волноваться и тосковать. А ей так хочется жить. Она так нетерпеливо ждет писем Феди, этих целомудренно-страстных признаний. День рождения Надежды Васильевны, как всегда, и на этот раз справляется на хуторе. Наезжают друзья, товарищи, поклонники, столы накрыты на 50 человек, один на террасе, другой в саду под тополями. За обедом, когда пьют шампанское, страшный грохот и рев несутся из гостиной. Все вскакивают испуганные, кидаются в комнаты. Вера слышит раскатистый смех матери. Это буренушка, которую забыли угостить в условный час, рогами кинула с подоконника горшки с цветами. Опять все смеются, все успокоились. Надежда Васильевна так красиво в своем палевом тарлатановом платье, с красной гвоздикой на груди и в черных волосах. Совсем молодая женщина. Глаза ее искрятся, смех звонок. Верочка всегда видит ее такой, когда приезжает Лучинин. Да, он хорошо одевается, у него прекрасные манеры. Он говорит по-французски, как парижанин, и рассказывает так интересно. Он много видел, живя за границей, но как может нравиться толстой и пожилой? Верочка тревожна. Отец жениха здесь, но Феди нет, а он обещал приехать. Вдруг она слышит конский топот. Вдали по дороге, поднимая чудовищную пыль, скачет кто-то на коне. Верочка выбегает на крыльцо и останавливается. За оградой она видит какое-то чужое, грубое лицо. «Эстафета!» — кричит верховой, маша бумагой. Кончено, все кончено.